Можешь рассчитывать на меня, как на самого себя, Рич, рявкает он. Я пойду на все, чтобы насолить этим уродам. Мы влетаем в главный зал центрального телевидения, где все еще мечется куча народу, несмотря на поднятую тревогу. На нас практически никто не обращает внимания, поэтому приходится выйти в центр и рявкнуть так, что все приседают от неожиданности, а в окнах задребезжали стекла. А ну тихо, воцаряется просто гробовая тишина, нарушаемая только писком оборудования, звоном телефонов и прочей трескотней. Наконец, из толпы раздается женский голос. «Вы кто такие? Как вы сюда?» «Молчать!» Рявкаю повторно. На этот раз пара стекол все-таки вылетает, а кто-то испуганно пищит. Возможно, какие-нибудь особо слабые духом девочки даже уписались, так как я немного выпускаю ауру. Люди приседают, ощутив ее давление. «Я – причина того, что на нас совершено нападение». Слегка потише говорю я, но я же и гарантирую всем вам безопасность. Более того, сейчас вы присутствуете при историческом моменте, когда человечество перейдет в новую фазу. Предлагаю вам возобновить работу и снимать меня в прямом эфире. Нужно, чтобы мое выступление увидели лидеры стран-агрессоров. Да что ты о себе, раздается чей-то брюзжащий голос откуда-то слева. Без лишних слов хватаю громадный аппарат, служащий, вероятно, для печатания газет и журналов, весом в 1,5 тонны, и вышвыриваю его в стену таким образом, чтобы техника упала в море, никого не задев. В пролом тут же задувает прохладный ветерок. Будет немного холодно, но это только начало, говорю, находя взглядом побледневшего человека, который решил противостоять мне, и читаю надпись на его бейджике. «Директор Косигова, у вас еще есть вопросы? Чего застыли?» Рявкает он. Надо отдать ему должное, начальник сразу сообразил, что к чему. Работаем. Камера. Крупный план. Свет. Звук. Быстрее. Он отдает приказы голосом человека, не привыкшего к возражениям. Люди тут же зароились вокруг нас, устанавливая разнообразную технику. Особо бесстрашные девушки подбегают к нам, пытаясь хоть немного стряхнуть с нас грязь и навести марафет влажными салфетками и кисточками. Стоически терплю, пока они доделают все до конца. В конце концов, это их работа. Сирена все еще орет как оглашенная, и я, морщись, связываюсь с Мацу. Через пару секунд сирена затихает. «Все кончилось», — удивленно вопрошает один из операторов. «Если бы», — мрачно говорю ему, — «все только начинается». Камера напротив меня загорается красным огоньком, и девушка возле нее машет рукой и одобряюще кивает мне. Я смотрю в глазок, принимая пафосную позу. Бласт стоит рядом, удивленно оглядываясь. «Приветствую всех, кто сейчас смотрит эфир», — говорю, невольно поправляя воротничок костюма. «На мне сейчас боевая форма с открытым лицом. Черная, облегающая ткань, способная выдержать прямой обстрел из минигана, тщательно обрисовывает мускулатуру. Надеюсь, я хорошо смотрюсь на экране. Меня зовут Ричард Лайтинг, и я тот человек, из-за которого на наш город напали агрессоры, желающие захватить нас». Делаю небольшую паузу, чтобы до всех дошло мое заявление, и продолжаю. «Но я далеко не простой человек. Я гость из параллельного мира, в котором люди постоянно борются с монстрами, а людей вроде меня называют героями. Уверен, меня сейчас смотрят лидеры тех стран, которые одобрили вторжение, поэтому хочу обратиться в первую очередь к ним». По голосовой связи слышу шепоток Мацу. «Ричи, у меня все под контролем. Ни одна не вылетит без моего ведома». Тогда я хищно улыбаюсь в камеру. «Прямо сейчас я контролирую все ваше ядерное оружие. Проверьте, уважаемые президенты, ни одна ядерная ракета не покинет шахту, пока я того не захочу. Даю вам 5 минут до следующего сеанса, а пока притормозите войска. Вдруг случится что-то еще непредсказуемое». Киваю девушке-оператору, и камеры гаснут. Зал тут же взрывается изумленными вопросами и криками облегчения и радости. Раскланиваюсь, одергивая раздухарившегося бласта, напоминая ему о готовности. 5 минут пролетают как 1 секунда, и вот я снова выхожу в эфир. Как и было обещано, входящее видеосообщение. «Еще одно, и еще», — восклицает кто-то за пультом. Вывожу на экран. Сбоку висит огромный монитор во всю стену. На нем проигрывается изображение прямого эфира. Моя фигура слегка отодвигается в сторону, и рядом возникает 4, 5, 6, 14 мини-окошек, которые одновременно показывают миру лица президентов разных стран, в том числе и тех, кто не нападал на нас. Мацу, умница, взяла под контроль все пусковые шахты, а не только угрожающих нам стран. Первые лица правительств пытаются спрашивать одновременно, из-за чего возникает путаница. Оператор приглушает звук, и я перекрываю их голоса. У всех вас сейчас один вопрос. Каким образом мне удалось захватить контроль над вашим ядерным оружием и означает ли это начало Третьей мировой войны с его применением? Лица президентов вытягиваются. Мой ответ – нет. Громко заявляю я, слыша единогласный вздох облегчения из зала. Уверен, такой же прокатился по всему миру. Более того, никто и никогда больше не сможет им воспользоваться. Добавляю, саркастически улыбаясь, ибо прямо сейчас оно превращается в радиоактивную пыль. Это правда. Страшная, чудовищная способность одной из моих секирий, пелена смерти. Невидимое глазу излучение, заставляющее любой предмет мгновенно стареть. До пробуждения эта крошка могла воздействовать на любой одушевленный или неодушевленный предмет, дотронувшись до него рукой. А уж после, действуя совместно с Мацу и объединив способности, эта парочка могла бы уничтожить все, что захотела почище любого ядерного оружия. Хорошо, что Минако не додумался до этого. Прямо сейчас ракеты по всему миру рассыпались на составляющие прямо в закрытых шахтах. На столах президентов одновременно звонят телефоны, выкрашенные в красный цвет. Главы государства смотрят на них как на ядовитых змей, но осторожно поднимают трубки. Судя по искаженным лицам, новости им сообщают далеко не самые лучшие. Думаю, кто-нибудь из персонала обслуживания ядерных шахт мог по-настоящему сойти с ума, глядя на облако радиоактивной пыли в том месте, где гордо стояли ракеты. Президенты также аккуратно и медленно кладут трубки обратно, устремляя тяжелые взгляды в камеры. Первым взрывается тот, за спиной которого гордо реет американский флаг. Оператор увеличивает звук. Впрочем, ничего нового. Угрозы, мазафаки, бессмысленные требования и обещания стереть нас с лица земли. Киваю Бласту. Тот, кинув взгляд на экран, немедленно разворачивает портал, который попадает на камеру. В тот же миг я делаю шаг, выходя прямо за спиной президента США и кладу руки ему на плечи. «Кого ты там хотел мазафакнуть, братан?» Спрашиваю, чувствуя, как он вздрагивает от страха и неожиданности. Остальные президенты привстают от неожиданности, оборачиваясь назад, чтобы проверить наличие или отсутствие портала. Я оглядываюсь. Кроме журналистов в зале, где заседает президент, полно другого народу, замершая от неожиданности охрана и куча остальных левых людей. Тогда я слегка наклоняюсь к его голове и говорю: «Если что, я могу так появиться за спиной у каждого из вас и открутить голову любому». Президент потеет так сильно, словно у него в пиджаке спрятан обогреватель. «Я приношу свои извинения вам и вашей стране», мямлит он. «Даю слово, что мы никогда больше не будем угрожать вам». «Отзывай войска», добавляю мягко, но слегка надавливая на плечи. Президент пищит, но тут же машет кому-то. «Отозвать! Назад! Все назад! Снять красный код!» Тогда я отпускаю его, одним шагом вновь оказываясь в съемочном зале. Портал схлопывается. «Спасибо, Бласт! Без тебя мне пришлось бы на ускорении прыгать по всей планете!» Смотрю в камеру. «Вы все поняли?» Спрашиваю президентов. «Я избавил человечество от ядерного оружия. У вас еще остались смертоносные игрушки, но я искренне прошу приберечь их для инопланетного вторжения или защиты Земли от других опасностей. Ох, не завидую тому, кто пойдет войной на соседей, чтобы не послужило тому причиной. Я ваше оружие засуну вам в задницы, понятно?» Судя по ошеломленным лицам президентов, переводит им быстро и качественно. Они автоматически кивают. «Развивайте свои страны. Продолжаю воспитательную речь. Улучшайте медицину, фермерство. Заботьтесь о своих жителях, не завидуя другим странам. Говорю вам один раз, тот, кто развяжет войну, будет умирать мучительно и долго, а возможно, не один раз. Я возвращаюсь в свой мир, но буду время от времени заглядывать сюда, чтобы убедиться, что вы держите свои обещания. Запомните это». Глава 15. Один большой шаг в новую эпоху. Обратно мы с Бластом возвращаемся буквально увешанные визитками, брелоками и прочими побрякушками, которыми нас в порыве благодарности одарили служащие телевизионных служб. Ветеран к тому же весь в губной помаде, да и меня не обошли внимание молодые работницы. Директор так обрадовался отмене возможной ядерной войны, что выдал всем внеурочную премию, объявил неделю выходных и наклюкался коньяка в своем кабинете, предварительно выдернув туда пару девчонок из массовки. А по нему и не скажешь, Вроде здоровый и серьезный мужик в возрасте. Впрочем, повальное безумие охватывает не только ТВ-башню. Люди на улицах радуются так, словно наступил последний день перед падением метеорита и надо отгулять его на полную, а иначе и быть не может. Заканчивая речь, я предложил главам всех развитых государств, выступивших в прямом эфире, подписать мировое соглашение о ненападении. Условности с всеобщим собранием и закреплением бумажных копий с подписями и печатями меня не интересовали. Главное, чего я хотел добиться от руководящих странами, согласие на договор в прямом эфире. Четкий прямой ответ. Конечно, многие попытались увильнуть, оттянуть или даже разорвать связь, но Бласт был настороже, раз за разом открывая мне портал. Стоя за спиной у каждого из президентов, я проконтролировал всех, принудив кого словами, а кого и силой к сотрудничеству. Например, главы небольших, но активных стран, таких как Китай, Индия, Австралия, которая в этом мире завоевала независимость, и прочие согласились сразу, а вот с остальными пришлось повозиться. США стал первым, на ком я всем продемонстрировал возможность телепортации. Президенту Мексики пришлось провентилировать здание, типа Белого дома, только размером поменьше. Он почему-то решил, что сможет справиться со мной, вызвав полсотни вооруженных до зубов наемников прямо в зал заседаний. Пришлось аккуратно повышвыривать каждого в многочисленные окна, стараясь поменьше калечить ребят. Они-то не виноваты, что их правитель – балбес. Зато наглядно показал, что пули, лазеры и какие-то навороченные звуковые винтовки мне до одного места. А вот принцу Великобритании пришлось сломать руку. Наглый ублюдок решил, что его неприкосновенность распространяется и на меня в том числе. Конечно, это был серьезный удар по его авторитету, когда он, подвывая от боли, рассказывал в камеру, что больше никогда и по доброй воле соглашается на взаимное ненападение. Но меня это мало волновало, от слова вообще не волновало. Император Российской империи, напротив, всецело поддержал идею, добавив меня, будто Бог послал в такое опасное время, когда отдельные личности, сопротивляющиеся добру с кулаками, закончились, все президенты встали с насиженных кресел с напряженными лицами, и в прямом эфире под мою диктовку произнесли клятву о перемирии, отказе от любых военных споров и конфликтов, а также прочих внешних угроз. Лишь к концу хмурый президент США добавил, а как же те страны, которые не появились на сегодняшнем саммите, Ирак, Иран и прочие, у них ведь тоже хватает оружия, я разберусь, пообещал я, и добавил, я избавлю вас от террористов, но и вы не забывайте о том, что мир вступает в новую эпоху. Время оружия кончилось, наступает эра расцвета технологий. Надеюсь, когда снова вернусь, вы уже выйдете в космос вместо завоеваний. Но если нарушите договор, что же, придется мне судить самостоятельно и карать на месте. Напомню, что я не киношный Супермен и точно не Бэтмен. Ты всех потащишь за собой, спрашивает Бласт, имея в виду Секири. Отрицательно качаю головой. Только тех, кто согласится добровольно. Наш мир крайне опасен, а многие из моих подруг не имеют боевого опыта. Если кто-то захочет остаться, я не буду препятствовать. Согласились все, даже хипки-хакерши, даже девушки, чьи боевые навыки оставляли желать лучшего на примере той же певички Куна, бывшей напарницей бывшего главного канонного героя. Ты же собиралась стать поп-идолом? Растерянно спрашиваю у смущенной девушки, чей навык – чарующие песни. Та лишь крутит головой и упрямо смотрит мне прямо в глаза. Никто не мешает мне стать им в вашем мире, мой Ашикаби. Выпаливает она, что мне опасности, если вы будете рядом. Такого же мнения придерживаются и все остальные. Даже несмотря на безопасную турбазу, мир, свободный от ядерной угрозы и громадное обилие хавчика, алкоголя и прочих развлечений. Казихана лишь смеется в ответ на мое предложение, обнимает меня и мощным поцелуем заставляет заткнуться. «Ни одно виски не сравнится с тобой, Ричи», — с придыханием говорит Милфа. «Как вообще ты мог подумать, что мы оставим тебя одного? Так я же не один буду», — возражаю. «Кто хочет, тот, так все и хотят, не видишь», — перебивает меня Секири. «Оглядываемся». «Ну да, так и есть, единогласно. Раз мы все выяснили, то пришло время собирать наших остальных сестренок», подходит ко мне Мия. Мацу уже нашла всех оставшихся. Хвала вселенной, что никто из них не пострадал. Конечно, не всем повезло найти себе обеспеченного Ашикаби, но по крайней мере, все живы-здоровы. Приступаем, Развожу руками, отправляю Бласта на заслуженный отдых к бассейну знакомиться с мобом и девчонками и продвигаюсь к выходу. Боевая группа уже на позиции. Внезапно меня окликают. Это тот самый парень, Кагари. Он странно выглядит. То ли его лихорадит, то ли еще что, но он жмется и вообще ведет себя как последний извращенец. Аж Шикаби Ричард, чересчур официально произносит он, стараясь держаться прямо, хотя ноги явно подводят парня. Колени Кагари по непонятной пока причине подкашиваются, из-за чего он вынужден опираться на стену. «Мне нужно срочно с тобой, Пе, поговорить. Дело крайне безотлагательное. Наедине», чуть ли не кричит он, видя, как Мия двинулась за мной. Пожимаю плечами, следуя за ним в отдельную комнату. Стоит только двери захлопнуться, как представитель редкого мужского племени в нашем женском муравейнике тут же вываливает на меня тонну информации. Оказывается, Хамура Хокаге с самого начала был обыкновенным человеком, другом профессора. Минако привлек его к своим экспериментам, пересадив ему внутренние органы выращенных клонов. Таким образом, Хамура стал первым и единственным в своем роде искусственным секирей мужского пола. Его организму удалось соединиться с генетическим кодом пришельцев, одарив носителя рядом сверхъестественных способностей. Основной задачей Кагари было шпионить за предательницей Мии и охранять бескрылых воительниц, которым иногда удавалось бежать из лаборатории, за это получая за это эликсиры молодости, получаемые из, да, из клеток эмбрионов секирей. Вот только побочные эффекты у этих эликсиров были самыми непредсказуемыми, но о них никто не догадывался, даже сам Минако. Генетический код, заключенный в этих эликсирах, не только позволял Хамуре без оглядки использовать сверхспособности, но и замедлял старение, обеспечивая искусственному секирию почти вечную молодость. «Инопланетяне практически бессмертны», огорошивает меня таким заявлением Кагари, почему-то выдерживая максимально возможную от меня дистанцию. Как выяснил Минако, все дело в их духовной силе и генетике. Творцы неведомой цивилизации создавали их совершенными. Они могут не только управлять этой загадочной силой, но и поглощать ее, обновляя собственные тела. Смотри, он кидается к кровати, откидывая подушку в сторону, под которой обнаруживается планшет. Включив его, видим фотографии секирей. Сразу угадываю Мию, Карасубу и некоторых других. Пусть они хмурятся и строят из себя суперсолдат, но оригиналы почти ничем не отличаются от запечатленных на старой пленке. Но дата. Да, съемки проходили 20 лет назад, когда мы только открыли инопланетный корабль, восклицает Хамура. Они вообще не постарели. Он продолжает рассказ. Как выяснил Минако, пришельцы все-таки были смертны, но срок их жизни мог растянуться на тысячелетия, при благоприятных условиях и подпитке духовной силой. А в эликсирах подобного не было. Вытяжка давала лишь тысячную долю того, что секирии получали напрямую. Тем не менее, Хамура прекрасно использовал свои способности. До тех пор, пока не появился я. Видишь ли, запинаясь, произносит он, есть еще один неучтенный фактор. Назовем его Генха. Окрыление Ашикаби секирии посредством поцелуя – это лишь снятие первого покрова. Основные способности, силы девушек все равно остаются под мощным внутренним блоком, снять который может лишь очень сильный хозяин. Для этого надо было объединить под своим началом не менее 12 секирий, призвать три дзинки и открыть запретную часть корабля, где, по уверению Минаки, находилось бы оборудование, способное пробудить секирии окончательно, а их Ашикаби возвысить до уровня бога. А в конце концов, безумец подох, как собака, добавляю я. Да, кивает Хамура. Мне его нисколько не жаль, ибо только сейчас понимаю, что я был просто слепым орудием в его руках, равно как и все остальные. Он просто использовал всех, кого только мог, чтобы в итоге добиться совершенной и абсолютной власти. Но появился ты, носитель гена Ха, владелец силы, который попросту наплевал на все условия, сломал печати и пробудил секири в обход всех положенных инструкций. Ну, как-то так, пожимаю плечами. Я действовал по наитию. Я же, герой. Да, торопливо трясет головой Хамура. Я не возражаю. Дело в другом. Эликсиры. Это дрянь. Она действовала не хуже мощной наркоты. Один раз пробуешь, и уже не можешь отказаться от нее. Но хуже всего то, что когда рядом ты, носитель гена Ха, то у меня пробуждаются побочные эффекты эликсиров. Генетика секири разрывает мое тело на куски. РРГХ. Он внезапно сжимается в очередном спазме, но стоит мне сделать только шаг навстречу, как он в ужасе отскакивает от меня, вжимаясь в стену. «Нет, стой, где стоишь, не подходи, да больно надо», фыркаю в ответ, садясь на кровать. «В чем дело-то? Снабжать тебя дурью, извини, больше никто тебя не будет, мы уничтожили, я в курсе», кивает парень. «Нет, дело в том, а к черту все, смотри», он внезапно распахивает куртку, обнажая грудь. «Я изумленно смотрю на два небольших бугорка, находящиеся там, где у девушек грудь, это же, могу еще снять штаны, хотя зрелище будет неприятное», добавляет Хамура. «Генетика Секирии изменяет мое тело, твоя духовная энергия, твоя сила генаха настолько велика, что мое тело автоматически пытается подстроиться под твои запросы. Но ведь Муцу, с ним отдельная история», вздыхает Хамура. «Муцу – один из первых Секирий, он прекрасно управляет своим телом и волей, даже когда его окрылил пацан, он просто стал би, хотя, позволял себе и ашикаби только поцелуи и ласки без полного контакта. Когда ты разорвал его связь, он снова стал полноценным мужчиной. Даже сейчас он активно ищет себе пару, несмотря на то, что его ашикаби, ты, он, пожалуй, единственный, кто может себе это позволить. Так чего ты от меня-то хочешь? Помощи!» – вскрикивает Хамура. «Помоги мне, ты же обладаешь этой удивительной силой. Я давно наблюдаю за тобой, и твоя сила намного превосходит все, что я только видел раньше. Даже инопланетяне и рядом с тобой не стояли. Помоги, попробуй обратить процесс. Я хочу...» Слезы капают из его глаз. Парень чуть ли не бьется в истерике. «Я хочу остаться мужчиной», вопит он. Вздыхаю. С одной стороны, Хамура – агент-ублюдка, ставившего свои интересы выше всех других. С другой, он так же, как и все остальные, был лишь игрушкой в его руках и ничего не знал об истинных намерениях. Ну, почти ничего. Да и ко мне нормально всегда относился, девчонок защищал. Электросестренки многое про него рассказали. Когда Минако выпускал бескрылых, за ними сразу начиналась охота. Хамура тогда тратил все свои силы, чтобы уберечь девушек от самых наглых и беспринципных людей, знавших о вкусной добыче. А было таких немало. Всех их мы и собирались сейчас навестить. Откуда посторонние люди узнавали о Секирии? Все просто. Слухи расползались как тараканы. На Минако работало невероятное множество людей, в том числе и простой персонал, который за деньги выдавал различные секреты производства. Кроме основных мафиозных боссов, типа того же Хигаизуми, на улицах города хватало обыкновенных бандитов, сутенеров, хулиганов и прочих уебков, по которым тюрьма плакала. Конечно, некоторое число девушек встречало и хороших людей, но таких было ничтожно мало. Я невольно задумался, что же мне конкретно делать с Хамурой. До этого я не задавался целью изучить свою собственную силу. Она работает, и хорошо, а то получилось бы как в детстве, когда в нашем отряде поломалась единственная приставка. Разумеется, мы полезли ее чинить, а в итоге лишь доломали до конца. Не думаю, что знания суперкомпьютера, вживленные в мою голову, помогут мне разобраться в удивительной энергии, благодаря которой совершаю подвиги. «Подожди тут», — говорю парню или уже не парню, открывая дверь. Нахожу взглядом Мию и вкратце обрисовываю ей ситуацию и мои будущие действия. Она понятливо кивает и прогоняет всех на улицу подальше от нашего небольшого коттеджа. Когда рядом никого не остается, возвращаюсь к будущему подопытному. «Ты же понимаешь, что у меня нет ни практики, ни опыта по возвращению таких, как ты, к нормальному виду?» Спрашиваю претендента последний раз перед тем, как влить в него силу. Многострадальный Хамура лежит на все той же кровати, обнаженный до пояса. Критическим взором осматриваю его тело. Он действительно меняется. Бугорки еще не стали полноценными сиськами, пусть даже первого размера, но уже мало напоминают мужские соски, данные нам для красоты. В остальном его тело также меняется, а отдельные участки даже нагреваются до такой температуры, что тлеют простыни. Результат неконтролируемой способности парня. Он – огневик, психомаг, способный управлять огнем. Вот только сейчас он даже ходить не может, поэтому я и убрал лишних зевак. Мало ли, вдруг стихия вырвется из-под контроля. Конечно, я и сам тот еще огненный маг, но лучше перестраховаться. «Я готов», – бормочет подопытный. Даже сейчас его тело само по себе дергается, стараясь придвинуться ближе ко мне. Когда я дотрагиваюсь руками до его впалой горячей груди, Хамура непроизвольно стонет, выгибаясь от удовольствия, а я чувствую себя извращенцем. Решив не тянуть, осторожно вливаю силу, объявляю вслух на всякий случай. Обратный процесс, метаморфоз, в Вспышка света ослепляет нас обоих. Глава 16. Прощай, мир. Здравствуй, мир. Природа моего перестроенного организма такова, что всяческие вспышки, ослепления, акустические, гравитационные и прочие удары, а также кипящая лава, серная кислота и прочие смертельные для обычного человека состояния на меня не оказывают никакого эффекта. Да, я машинально прикрываю глаза, но все равно прекрасно вижу все, что происходит с телом Хамуры. Процесс малоприятный взгляду, но очень эффектный и эффективный. Кожа на теле искусственного секири будто вскипает, ходя волнами. Там, где были зачатки сисек, бугорки спадают, растягиваясь по всей груди. Там, где был узкий и упругий животик, ясно обозначается пресс, который, по всей видимости, был у Хамуры раньше. В штанах у него тоже идет какой-то движ, но я не решаюсь туда заглянуть, собственная психика дороже. Тем не менее, процесс идет, проходит плавно, без нежданных скачков и всплесков энергии. Чувствую себя опытным хирургом, меняющим пол очередному пациенту, хотя занимаюсь тем, что только слежу за превращением. Не проходит и минуты, как все успокаивается, кожа приобретает нормальный розоватый оттенок, а Хамура открывает глаза. Как все прошло? Торопливо спрашивает он и, не дожидаясь ответа, одной рукой ныряет в штаны, а другой щупает грудь. Получилось. Радостно шепчет он. Получилось. Кричит, уже не скрывая восторга. Ричард, я тебе по гроб жизни обязан. Да это такое дело. Поверить не могу. Попробую использовать способность, говорю я. Искусственный секири, теперь уже точно парень, садится на кровати, на всякий случай направляя правую руку в стену. Произносить название не обязательно, но он все же произносит. Малый всплеск. Он не успевает договорить, как с его руки срывается огненный всполох величиной с телевизор, который, крутясь и завывая от невероятной скорости, врезается в стену, пробивая ее и исчезая вдали. Хорошо, что по ту сторону дома была голая степь. Кагари ошеломленно смотрит в дырку, через которую заглядывает любопытная Мия. «Я не хотел», — восклицает парень, торопливо убирая руку. «Я создал обычный небольшой всплеск сил. Я, спокойно, поднимая руку, успокаиваю бледного Хамуру. Это нормально. Ты разве не знаешь, что происходило с девушками, когда моя сила смешивалась с их? Да, но, краснеет тот, ты ведь кончал в них, а тут напрямую влил в тебя немного своей энергии, так же спокойно продолжаю я. А как еще мне надо было тебя изменить? Теперь внутри тебя также есть частичка моей силы, а так как ты, искусственный секири, то тоже приобрел усиление своих способностей. Думаю, теперь твои способности неотличимы по мощи от инопланетянок. Мы оба ненадолго замолкаем. Если что, я иду с вами, вдруг заявляет Кагари. Непонимающе смотрю на него. Тогда он объясняет. Я раньше думал таким образом. Когда все закончится, то останусь здесь, с Минокой. Но когда все закрутилось, пришлось пересмотреть. В конце концов, я привык защищать девчонок, да и ясное дело, что чем ближе к тебе держаться, тем лучше. Уверен, перебиваю его. Я, герой, а моя жизнь, совсем не сахар. Как ты заметил, мне пришлось вступить в конфликт со всеми лидерами вашего мира. И к чему это привело? Фыркает тот. Они лишились ядерного оружия, войны конфликтов. Ты их здорово прижал. Кстати, что ты собираешься делать с террористами? Пожимаю плечами. Мацу и другие уже ищут их укрытие. Сутки двое и им будет известно все. Их базы, номера счетов, кто и зачем финансирует и прочее. Естественно, мы обнародуем все результаты вплоть до телефонных и аудио-видеоразговоров, несмотря на то, что покровители террористов могут сидеть на самом верху. Наверняка они получают поддержку из правительственных кругов разных стран. Тогда я лично вступлю в дело. Придется поотрывать кому-то головы, а заодно прошерстить ряды самих террористов. А потом выставлю счета тем, кто их покрывал. Бледный Хамура смотрит на меня как на привидение. Ты так просто рассуждаешь о том, чего сотни различных спецслужб добиваются уже не одно десятилетие. Ты так в себе уверен или я чего-то не знаю? Ты просто не видел меня в деле, ухмыляюсь в ответ. Пойдем к нашим хакерам, проверим, как идут дела. Несмотря на то, что Бласт отчаянно настаивает на немедленном возвращении, нам приходится потратить еще 3 дня на сбор и чистку мира от мировой террористической угрозы. На самом деле, с такими гениальными хакершами, какие находились в моем подчинении, все оказалось до ужаса просто и обыденно. Действительно, Почти 80% от общего числа различных наркокартелей, организаций, общин, орденов, теневых правительств и прочих финансируются за счет мировых держав, смело вещающих о непримиримой борьбе с терроризмом. Пришлось потратить целый день на то, чтобы уничтожить заразу прямо в их норах, пещерах и богатых дворцах, не обращая внимания на сопротивление. Как правило, точно определив, что внутри их убежищ нет пленников или невинных людей, я просто выжигал все внутри, очищая планету от мерзости. В моих глазах эти существа уже не были людьми, особенно после того, как я обнаружил бараки с пленными в Мексике и восточных странах. Потом Мацу выложила в общий доступ многочисленные записи, материалы, выслала спецслужбам всего мира копии компромата на каждого, кто был замешан в террористических угрозах, и в прямом эфире несколько часов подряд крутила видеоролики, где лидеры мировых держав напрямую общаются с главами преступных организаций по видеосвязи. Конечно, поднялся нереальный кипиш и народные волнения. Президенты, их помощники, главы спецслужб, министры и прочие ублюдки массово принялись уходить в отставку, дабы прикрыть свои задницы. Самые умные просто исчезали под новым паспортом и сделав пластику. Человечество вступало в новую эру, но это меня уже не интересовало. К исходу третьего дня Бласт, наконец-то, добился своего и открыл огромный портал в старый мир. «Бегом, бегом, бегом!» — кричу я, торопя желающих. Ни одна из 108 секири не отказалась от меня, как от Ашикаби. Теперь это стадо быстро исчезало внутри арки портала, вступая в новый мир. Бласт, по лицу которого стекали крупные капли пота, открыл переход недалеко от города быта подальше от суеты и свидетелей. Судя по всему, ему нечасто приходилось держать такой огромный портал, поэтому пенсионеру приходилось нелегко. Наконец, внутри исчезает Хамура, замыкающий отряд. Бласт вздыхает, расслабляясь. «Давай быстрее прощайся», — говорит он, шагая в портал. «Я смогу удержать его еще с минуту». Когда он исчез, я оборачиваюсь назад, последний раз вдыхая воздух этого мира. Я пробыл тут совсем недолго, но сумел полностью изменить его. Надеюсь, к лучшему. Спас немало жизней хороших людей и инопланетянок, но и прервал жизненный путь великого множества разных ублюдков. Впрочем, я сюда еще вернусь, попозже, наверное. В любом случае, в ближайшее время этому миру ничего не грозит. Тогда я поворачиваюсь, делая шаг в черный портал. Всего один шаг, да ёбанарот, блааст, ору в темноту, падая в неизвестность. Меня слепит яркий свет солнца, но вместо того, чтобы упасть на зеленую траву старого мира, обещанного героем-ветераном, я лечу головой вниз, падая на какое-то здание. За один миг перехватив контроль, прислушиваюсь, стараясь обнаружить хоть какие-нибудь признаки своих секири, надеясь на чудо. Чудо не случилось. Этот мир мне напрочь не знаком. Более того, многострадальный инк костюма растерянно пищит, выдавая потерю системы координат, незнакомые созвездия и, что меня смутило больше всего, двойную луну. Покрутив головой вокруг, понимаю, что то ли по воле несчастного случая, то ли из-за вмешательства посторонних лиц, но я снова оказываюсь в незнакомом мире. Подо мной обычный город, почти копия того, откуда я только что перенесся. Отличие в том, что здесь еще нет помешательства смарт-телефонов. Костюм ловит лишь обычную радиосвязь и передачи, присущие развитию человечества примерно на уровне 80-90 годов 20 века. «Чертов Бласт!» — сквозь зубы говорю я. «Мне что, опять все заново начинать?» «Кья-а-а-а!» Снизу вдруг раздается девичий крик ужаса. Тело автоматически реагирует само, бросая меня вниз, прямо на крышу. Пафосно приземляюсь на одно колено прямо посреди каких-то студентов, явно конфликтующих друг с другом. Мне хватает пары секунд, чтобы разобраться в происходящем. Слева от меня парочка самых обычных школьников лет 16. Довольно непривлекательная особа с короткими русыми волосами и полным отсутствием груди и самый обыкновенный паренек, от которого, тем не менее, исходит странная аура некой силы. С другой стороны стоит такой же школьник, точнее, мутант в одежде школьника. Из его спины торчат 6 здоровенных зеленых лап с жуткими шипами на концах. Его кожа неестественно синюшного оттенка, как у трупа, но я чувствую живую ауру. Странный тип, а прямо передо мной стоит весьма привлекательная девушка. Ее взгляд, осанка, стойкий острый клинок, направленный на меня, ясно говорят о том, что передо мной стоит весьма опытный мечник, вероятно, способный поспорить даже с Карасубой Мией. Не стоит недооценивать эту молодую воительницу. Одеждой девушка также отличается от остальных. Если монстр-школьник и те два подростка носят белую строгую форму, то она одета в красную униформу с ультракороткой юбочкой, из-под которой ясно видны ее крепкие и полные, совсем не девичьи, бедра, словно созданные для того, чтобы сжать их руками, развести в стороны. Ух, тугая ткань рубашки не дает рассмотреть ее дыньки должным образом, но они также разительным образом отличаются от плоскодонки, цепляющейся за паренька слева от меня. Причем лицо девушки веет молодостью и свежестью, хотя глаза выдают в ней многолетний опыт. Похоже, она не совсем человек или владеет какими-то способностями. Кто вы такие? Пошли прочь, скрежещет мутант металлическим голосом. Это моя добыча. Девушка не сводит с меня глаз, хотя чувствую, как она прекрасно контролирует ситуацию. Действительно, стоит мне приподняться, как она молниеносно обнажает клинок, направляя его мне в лицо. Не знаю, кто ты такой, негромко, но ясно и спокойно произносит она, но появился тут в не самое подходящее время. Кто ты? Дух, человек, синигами, умрите. Внезапно кричит мутант, кидая в нас какую-то искрящуюся сферу темной энергии. Воительница с мечом делает идеальное сальто, подпрыгивая в воздух так, как не смог бы никакой обычный человек, а я просто отбиваю ладонью снаряд, перенаправляя его в небо. Будум, у всех без исключения присутствующих натуральным образом отпадают челюсти. Похоже, подобное проявление силы для них тут в новинку. Странно, а появление монстров на крыше гражданского здания – обычное дело. Вы не могли бы подождать минутку, пока я не закончу с этой мелочью? Ня, мечница первой справляется с удивлением, переходя на вы и даже кланяясь. Странно, мне показалось, или у нее в конце предложения прозвучало мяу, апчхи. Вдруг чихает паренек, апчхи, апчхи, да что за, апчхи, да за что мне это, апчхи, Юта. Бросается к нему плоскодонка. Твоя аллергия, вот держи. Она вытаскивает из кармана платок, который тут же прижимает к носу паренька. На его покрасневшем лице и коже рук высыпает сыпь. Аллергия, на что, на мутантов? Повернувшись к всей еще склонившейся воительнице, растерянно киваю. Ага, я подожду. Помощь точно не нужна, а нет, не смею вас беспокоить. Улыбается девушка, тут же отпрыгивая к мутанту. В лучших традициях аниме они пару минут осыпают друг друга оскорблениями, а потом принимаются месить друг друга. Как ни странно, щупальца с шипами прекрасно парируют острый меч девушки. Наконец, она ловит момент, когда можно накрошить того в салатик, и... «Стой!» — кричит школьник с аллергией, про которого я успел позабыть. «Он мой друг!» Мечница, не останавливаясь ни на секунду, меняет хват, тупой стороной меча лупя мутанта по голове. Тот падает на землю и что-то выпрыгивает из него, покидая его тело. Темное облачко тут же превращается в огромного зеленого таракана. Он все еще пытается защищаться и нападать на воительницу, но строение тела и навыки монстра существенно уступают мечнице. Пара секунд, и она пришпиливает его, насаживая как бабочку на острие клинка, приколачивая к водонапорной башне. Легким взмахом она вытаскивает катану и оборачивается к нам, пафосно и торжествующе улыбаясь. «Я же говорила, что это мелочь, осторожнее!» — кричит паренек. «Но я уже делаю шаг в ускорении, одним прыжком пролетая мимо опешившей мечницы. Однако она даже успевает заметить мое движение, пытаясь развернуться. Все же ее скорость хоть и выше человеческих, но уступает моей. Бдыдыщ! Останки таракана, прыгнувшего на последнем усилии с занесенными шипами в спину девушки, рассыпаются в черную пыль. Странно, обычно я не настолько сильно бью, вот прям все тело в пыль. Сзади слышится шорох и легкий стук. Мечница, упав на колени, благодарно кланяется мне. «Благодарю вас, добрый господин Сама, за спасение жизни этой ничтожной кошки, ня», — говорит она, поднимая на меня глаза. «Даже не знаю, как бы я смотрела в глаза старшим, погибнув в первый же день выхода в мир живых, ня, опять это ня». Мечница вдруг принюхивается, поднимается и, прикрыв глаза, подходит ближе, упираясь в меня теплыми ладошками. Ее поведение все больше и больше напоминает мне, какой приятный аромат силы. Вдруг произносит она, открывая глаза с вертикальным зрачком. Я почти перестаю себя контролировать. Даже не знаю, как мне поступить? Мой хозяин, она бросает взгляд на безостановочно чихающего паренька, потом переводит взор на меня, крутит в сомнении головой и вдруг отпрыгивает, приземляясь на крышу водонапорной башни. Я обязательно верну вам долг, господин Сама, слышу я вскрик, но я, мне нужно все обдумать. После этого она нечеловечески огромными прыжками исчезает из виду. Конечно, я мог бы проследить за ней, но, думаю, она запомнила мой запах и без труда найдет где бы то ни было. Вопрос, что мне делать дальше? Парень, из которого выскочил таракан, стонет, приходя в себя. Как ни странно, но на нем только синяки, оставленные мечницей. Мы позаботимся о нем, говорит плоскодонка-школьница, вопросительно смотря на меня. Ричард, говорю я, оглядываясь. Ребята, а вы не могли бы мне немного помочь? Глава 17. Знакомство с новым миром. Выяснив общую информацию о мире, куда меня в очередной раз закинуло, я бреду по улице, направляясь в сторону ближайшего банка. С точки зрения ребятишек маги, как и других чудес, опасных монстров и супергероев здесь не существует, хотя случай с их одноклассником слегка выбивает их из привычной колеи. Плоскодонка уверена, что совратительница, как она называет таинственную мечницу, особо опасна и владеет гипнозом. Как еще объяснить то, что их одноклассник избит, но не ранен, когда она била его острым мечом? Я помогаю донести их друга до лазарета, попутно трансформировав нанокостюм в повседневную одежду. Школьники охотно идут на контакт, рассказывая мне все, что я хочу знать. К сожалению, из их рассказа мне не удается узнать ничего нового. Как я понял, паренек ничего не знает о своей внутренней силе, хотя пару раз упоминал про родовое наследие, завещанное ему погибшими родителями. Да, этот школьник – сирота, но его это давно не заботит. Его родители давно погибли в автокатастрофе, но несмотря на потерю, более чем скромную внешность и сильную аллергию, он давно научился заботиться о себе, а государство обеспечивает его всем необходимым, выплачивая щедрое пособие. Его зовут Юта Макова. Его подруга, заменившая ему сестру Ринка Кудзаки, заботится о нем так сильно, словно пытается заменить родителей. Правда, в ее глазах ясно вижу, что девчонку влекут к пареньку не только дружеские чувства. Мне понятно ее ревность и отношение к странной воительнице. Девушка заботилась о парне всю жизнь с самого детства и не намерена отдавать его кому бы то ни было, особенно всяким грудастым амазонкам. Но это не мои заботы. Передав вновь потерявшего сознание избитого школьника на руки медсестре, прощаюсь со всеми и выхожу из здания. Можно было бы остаться и ответить на легкий флирт сотрудницы школьной медицинской службы, которая, казалось, сошла с экрана порнографического фильма, настолько она эротично двигалась в своем обтягивающем халатике, но что-то мне подсказывает, что с ней мы еще увидимся. Хотя изгибы ее роскошного тела еще долго стоят у меня перед глазами, а хрипловатый голос: «Арара, Юта-кун, ты снова навестил одинокую медсестру? Ао, простите, не заметила вас, мистер. О, у вас такие сильные руки!» — заставляет стояк нервно биться от бронированную ткань костюма. Мой путь лежит к местному отделению Центрального японского банка. С карточками тут напряг, еще не везде перешли на безналичный расчет, который только-только входит в моду. А город, в который меня занесло, принадлежит к числу тухлых провинциальных местечек, куда новости, как правило, доходят в последнюю очередь. Филиал оказывается похож на почту. Несколько окошек, за которыми сидят дамы предпенсионного возраста, которые неторопливо обслуживают желающих. Тут, как в общем-то, и везде царит мир и покой. Дождавшись своей очереди, передаю даме свежеизготовленный кусочек пластика, озадачивая практически все отделения. Но я уже вижу новый, почти нетронутый банкомат, стоящий за стеклом под плотным надзором работниц. Наверняка женщины единогласно решили убрать образец от греха подальше, дабы не смущать умы и работать по старинке с наличностью. Старая змея пару раз пытается уговорить меня воспользоваться накопительным счетом и обналичить средства бумажным путем, но я не поддаюсь на ее лесть. Наконец, молодость побеждает, и старая колода нехотя открывает дверь, запуская меня в святая святых, комнату с установленным внутри банкоматом. Под плотным надзором сотрудниц банка активирую карту, облегченно рассматривая появившийся на экране баланс. Как и ожидалось, он едва помещается на маленьком окошке, и в этом мире мне не придется искать пути заработка. Это радует. Опустошив банкомат почти полностью, Прощаюсь с персоналом и задумываюсь о месте проживания. В гостиницу меня не тянет, даже несмотря на удобство, обслуживание и приятные воспоминания о горячей латиноамериканке с сильным акцентом и пышной грудью. Но от одной мысли, чтобы снимать квартиру в каком-нибудь человейнике, чтобы слышать через стену соседей и наслаждаться бытом, просто тошнит. Следовательно, делаем вывод, что нам нужен частный дом, а еще лучше, подальше от грязных и вонючих улиц города. Нет, город довольно чистенький, но большинство автомобилей использует бензиновые моторы. Да и котоплива тут еще далеко, как и до воздухоочистителей, поэтому не стоит лишний раз дышать этой гарью. Решено, ищу уютный частный дом, лучше побольше и со всеми удобствами, к которым я успел привыкнуть. Без горячей ванны я попросту помру, не говоря уже о нормальном фаянсовом друге с рулоном нежной туалетной бумаги. Решив не тратить время на прочесывание объявлений, нахожу ближайшую риэлторскую контору. Внутри оказывается пара офисов, в одном из которых меня моментально берет в оборот ухватистый мужчина в строгом костюме. Заполучив обеспеченного клиента, мужик подмигивает молоденькой смазливой секретарше и погружается в работу, честно отрабатывая гонорар. Пока девушка крутит передо мной попкой и готовит кофе, риэлтор успевает найти с десяток подходящих мест. Подмигнув на прощание слегка разочарованной симпатяшке, выхожу вслед за мужиком на улицу. В обшарпанном, воняющем бензином и застаревшими алкогольными парами Бьюике минимум 72-го года, мы выдвигаемся по адресам. Пока водила увлеченно пытается парить мне мозг, рекламируя будущие дома, незаметно от него запускаю нанороботов в моторный отсек его рабочей лошадки. Умные и подконтрольные моим командам машины величиной с молекулу за несколько минут приводят внутренности железного коня в порядок, попутно очищая его от грязи, посторонних примесей и прочего налипшего за многие годы дерьма. В какой-то момент мотор недоуменно чихает, делает попытку заглохнуть и взревывает голодным львом, бросая машину вперед с такой силой, что побледневший от испуга мужик тормозит и прижимается к обочине. «Погодите минутку, проверю», бросает он мне, кидаясь поднимать крышку капота. «Мать честная, выхожу посмотреть, самому любопытно, что сотворили мои уже вернувшиеся на базу микроработнички. Стоит только бросить взор на нутро древнего автомобиля, как изумление водилы становится понятным, все детали, что видны невооруженным взглядом, блестят так, словно только что выпущен из завода. «Ничего не понимаю», — твердит счастливый водитель, ныряя в мотор. «Свечи, шланги, масло, смазка. Все такое, новое. Как это возможно? Думаю, вас посетил автомобильный бог, выдаю ему базу. А такой разве есть?» Судорожно перебирая всех ему известных духов, переспрашивает мужик. «Конечно, есть». Уверенно киваю в ответ. «Вам же помог, летел мимо, увидел вашу старую тачку, да обновил по доброте душевной. Думаю, вам стоит поставить ему подношение. Обязательно». Горячится тот. «Это же святое дело. Мою ласточку омолодил. Да я еще бывшую жену в ней в церковь возил». Болтовня водила не утихает до первого адреса, но теперь она посвящена автоисториям. Когда работник заканчивает очередной анекдотичный случай, связанный с его бывшей, мы подъезжаем к первому дворику. Я сразу делаю отмашку. Мне не нравится расположение, слишком близко к какому-то заводу. Услышав причину, риэлтор понимающе кивает, выбрасывая несколько договоров из взятых с собой. Мы выезжаем в пригород. Воздух здесь гораздо чище. Дорога здесь не самая лучшая, но благодаря обновленным рессорам тряска практически не ощущается. По обе стороны шоссе колосятся злаки. Спустя 10 минут мы подъезжаем к небольшому поселку. Обратите внимание на вот этот коттедж. Театральным жестом риэлтор сразу обращает мое внимание на один из красивых коттеджей, стоящих особняком подальше от дороги. Каждый из них огорожен высоким решетчатым забором, через который видно ухоженные красивые участки, плодовые деревья, различные хозяйственные пристройки. Слышен шум работающей неподалеку газонокосилки и отдаленных детский смех. «Не волнуйтесь, вам никто не будет мешать», заметив, что я прислушиваюсь, произносит мужчина. «Это элитный район, уединенный живописный уголок цивилизации, снабженный всеми ее благами. Водопровод, канализация, электричество, газ, парковка, магазины. Есть даже собственный ресторан». Осматриваюсь, пока мужчина заливается соловьем. «Мне все больше и больше здесь нравится. В самом деле, тихий и уютный уголок, где все свои и некоторые даже не запирают дверей, ибо хулиганам, бомжам и ворам тут не рады. Поселок мало того, что окружен мелкоячеистым забором, отгораживающим его от внешнего мира, так еще и неплохо охраняется, а кое-где я замечаю даже установленные видеокамеры. Да сам микрорайончик находится достаточно далеко от жилых мест. Пешком идти, замаешься, а для того, чтобы приезжать сюда на машине, надо не только иметь пропуск, но и определенную цель. Нас достаточно плотно осмотрели на КПП при въезде. Мощного огнестрела, разумеется, у охраны не было, но карманные газовые пистолетики в кобурах имеются, а судя по осанке, цепкому взгляду и выправке, у каждого из них был как военный, а то и боевой опыт. Что касается самих коттеджей, то даже несмотря на уединенность каждого из них, вижу, что соседи часто перекликаются между собой, здороваются и болтают на улицах. Хмурых и озабоченных незаметно, оно и понятно. Данное место просто создано для хобби и отдыха. Заботы и проблемы принято оставлять в городе, а сюда люди приезжают отдыхать душой и телом. Мы подходим к одному из двориков, где нас уже поджидает немолодая пара пенсионного возраста. Несмотря на благожелательный вид, на лицах у каждого из них ясно написана подозрительность. А тому ли человеку они доверяют свой дом, а будет ли он содержать его в порядке, до тех пор, пока они не вернутся, риэлтор приветствует их, выставляя меня в наилучшем свете. За полминуты узнаю о себе столько всего хорошего, что даже и не подозревал. На какой срок вы планируете арендовать дом, мистер Ричард? Дедок с восточной внешностью обращается ко мне на европейский манер, не забывая слегка обозначить поклон. Оно и понятно, герой, в теле которого я переродился, выглядит не как чистокровный японец, а, скорее, как полукровка от брака европейца и восточной девушки. Во мне даже больше западного, так как я сильно превосхожу япошек ростом и мускулатурой. Мы планируем уехать на неопределенный срок, добавляет его супружница. И нам бы хотелось точно знать, все ли будет в порядке. О, фирма гарантирует, тут же уверяет риэлтор, но я перебиваю его. На максимальный срок, оплачу вдвойне. Мне очень здесь нравится. Хочу вас уверить, что и дом, и двор будут в полном порядке. Вы не будете против, если я посажу вон на том поле картофель, и деревья надо почистить. Совсем заросли, сорняки подергать. Дел хватает, добавляю, критическим взором заглядывая через забор. Работник сферы недвижимости смотрит на меня квадратными глазами. Кто же так торгуется? Вот, о чем кричит весь его вид. Клиент просто взял и перебил все торги, выставив максимальную ставку. Старики же, напротив, облегченно улыбаются, обнаружив в моем лице того, кого так долго ждали. Мы верим вам, мистер Ричард. На этот раз дедуля кланяется куда сильнее, чем при приветствии. Конечно, вы можете распоряжаться полями, грядками и деревьями так, как вам заблагорассудится. Мы с тобой уже давно не можем позволить себе такого удовольствия. О, Карл, не соглашается его жена. Не прибедняйся, ты еще в самом соку. Они приглашают меня зайти. Внутри мне нравится еще больше. Позади дома обнаруживается открытый, но заброшенный бассейн. Это внучок строил, как бы оправдываясь, говорит Томой. Вы можете все так и оставить, если он вам не нужен. Мы им не пользовались уже лет 7. Действительно, убранство вокруг выглядит нетронутым. Я невооруженным взглядом узнаю в накрытых брезентом предметах обстановки барную стойку, небольшую сцену, стойку диджея. Должно быть, у внучка, кем бы он ни был, были большие планы на этот бассейн, но что-то не срослось. А он не, а нет, восклицает женщина. Цугин уехал в Германию еще 3 года назад, да так там и остался. Можете смело переоборудовать здесь все, что захотите. Он не собирается возвращаться. Она добавляет это с грустной ноткой в голосе. Так оно и бывает, когда подрастающее поколение забывает о стариках. С другой стороны, мне никто не будет мешать и заявлять права на собственность. Впрочем, не думаю, что надолго задержусь и в этом мире. Процесс с подписания бумаг проходит быстрее, чем я ожидал. Стоит только супружеской чете увидеть на своем счету нужную сумму. Да, эти пенсионеры оказались довольно современной парой, пользующейся интернетом и банковскими картами, как они тут же вызывают грузовое такси и съезжают, оставив меня в легком недоумении. Все происходит так быстро, что через полчаса я остаюсь совершенно один и предоставленный самому себе в огромном пустом доме. Точнее, внутри полной мебели и всего остального. Уезжая, супруги взяли с собой только самые необходимые и личные вещи. Обойдя все здания и прилегающую территорию, окончательно убеждаюсь в том, что старикам то ли не хватало сил, то ли желания содержать в порядке двор и поля. Скорее всего, все-таки, сил. Возраст – великая помеха на пути к порядку. Делать мне все равно нечего, поэтому я преображаю костюм в повседневную рабочую одежду и принимаюсь за работу. Благодаря моей бесконечной выносливости, опыту, ценным знаниям и скорости, мне удается за один день привести и дом, и сад, и поля в божеский вид. В сарае нашлись семена, инвентарь, даже поломанный трактор, который я привел в порядок таким же образом, как починил и машину риэлтора. Воспользоваться им, правда, не пришлось, так как мои характеристики многократно превосходили его лошадиные силы. Зато в процессе работы я замечаю несколько восторженных взглядов, которыми меня одаривают соседи. Кстати, о них. Слева от меня находится ухоженный и чистый дом с аккуратно постриженным газоном и разными дорогостоящими прибамбасами. Несмотря на красоту, чувствуется отсутствие крепкой мужской руки. Да и за весь день я не увидел там никого, кроме молодой женщины под 30 и ее маленькой, но очень озорной дочки. Я не хотел навязываться в первый же день заселения, а она, несмотря на заинтересованные взгляды, так и не решилась подойти. Но, думаю, проблема общения скоро разрешится сама собой. Справа находится здание чуть постарше обеих наших коттеджей. Там живет самая обычная семья. Супруги около 30-40 лет, сын, ровесник тех, которых я встретил на крыше, и две дочери чуть постарше. Никого из них я особо не рассматривал, не до того было. За мной также наблюдают с улицы, благо решетчатый забор практически не закрывает обзор, а поля подходят к самому ограждению. В какой-то момент осознаю, что с той стороны на меня буквально пялится самым неестественным образом, словно хотят дыру прожечь. Знаете, такое чувство, когда на тебя смотрит сразу несколько человек. Так и есть, по ту сторону забора на меня квадратными глазами смотрят незнакомые прохожие, причем с таким изумлением, словно я инопланетянин. Добрый день, чем могу помочь? Приветствую любопытных. В чем дело? Я слегка увлекся, взвалив на плечо тачку, груженную цементом и кирпичами. Ее вес приблизительно равен полутонне, может быть центнеров 7. Я уже не первый раз мотаюсь между сараем, где сложены стройматериалы, и дальней границей поля, где я обнаружил развалившийся от старости оросительный канал. Вот, решил починить его своими силами. Ума много не надо, замешивай цемент, да клади кирпичи. Вопрос только в перетаскивании груза. Человек бы воспользовался тачкой, потратив немало сил на бег туда-обратно, а я тоже взял ее в оборот, нагрузив до предела и попросту взвалив на плечо. Именно в этот момент меня и увидели зеваки. Хотя и соседка слева тоже открывает рот от изумления. «Дядя сильный», — пищит ее дочурка. Приветливо машу ей рукой и продолжаю работу, уже не особо обращая внимания на любопытных. До тех пор, пока не сгущается темнота и не наступает вечер. Тьма для меня не проблема, но я не хочу превращать удовольствие в рутину и сворачиваюсь. Костюм прекрасно убирает пот, но я все еще человек и не желаю превращаться в биоробота, лишая себя обычных человеческих радостей. Так, если подумать, мне и секс не нужен, ибо я могу выдержать значительный срок и без этого удовольствия, но зачем вообще мне тогда жить? Ради чего? Тем более, мне особо не приходилось никого к нему принуждать. Стоит мне только убрать и сложить инвентарь в сарае и зайти в дом, как раздается трель дверного замка. Кто бы это мог быть? Недоуменно думаю, выходя из дома, на хорошо освещенном участке перед калиткой стоит. Глава 18. Я призываю тебя, бешеная кошка. Вблизи она кажется еще симпатичнее, чем издалека. Молодая мама с шаловливой дочкой, которая даже сейчас умудряется нарезать вокруг нее круги, соседка, которую я пару раз видел сегодня днем. В руках она держит пирог. Изумительно. На меня прямо-таки повеяло родным деревенским духом. Иду. Говорю негромко, чтобы ненароком не напугать гостей, попутно внимательно рассматривая женщину. Она довольно симпатичная и красивая. Конечно, после того, как я стал хозяином Секири, по всем параметрам превосходящих человеческих девушек в несколько раз, я немного прохладнее отношусь к обычным. Но это не значит, что я утратил по отношению к ним вежливости хорошие отношения. В конце концов, мне, похоже, придется снова задержаться в этом мире на неопределенный срок. А, значит, надо налаживать контакт с местным населением. Мои окрыленные девчонки не пропадут. С их-то способностями они сами кого угодно построят и разберут на кусочки, потому я почти не беспокоюсь. Она натуральная короткостриженная блондинка с весьма эффектной подтянутой фигурой. На улице стоит лето, даже вечером довольно жарко, поэтому неудивительно, что из одежды на ней самый минимум. Короткий топик, едва прикрывающий крепкую и упругую грудь, и джинсовые шортики. Ноги и руки у нее крепкие, а на ладошках замечаю трудовые мозоли. Я был прав, когда предполагал, что она одна воспитывает дочь. Вряд ли бы она решила сама впахивать на приусадебном участке, да и пришла бы сюда с ухажером. Это говорит мне о многом. Простите за беспокойство. Кланяется женщина, придерживая девочку, в зад которой наверняка встроен ракетный ускоритель. Мы, ваши соседи, днем вы были заняты, и мы решили не беспокоить вас. Меня зовут Тамайо Сакурой, а эту Ягазу Сахара Сакурой. Не будете ли вы так добры? Конечно. Перебиваю ее, открывая калитку. Простите мне мое невежество. Заходите. Меня зовут Ричард Лайтинг. Я только сегодня вернулся из Штатов после долгого отсутствия. Пока мы идем в дом, девочка успевает облететь весь внутренний двор, несмотря на темноту. Мать прикрикивает на нее, ловя за руку во время очередного виража, не переставая извиняться за ее поведение. Я лишь пофигистично отмахиваюсь, не видя в этом никаких поводов для беспокойства. «Сахара, сними обувь», — повелительно говорит Тамайо, входя в дом. Девочка, несмотря на крайне живой характер, незамедлительно повинуется, но затем убегает исследовать дом. «Простите ее поведение», — краснеет женщина. «Мне не часто удается погулять с ней, вот она и носится, если скажете».